Лев и комар. Бессильному не смейся, и слабого обидеть не моги. Мстят сильно иногда бессильные враги. Так слишком на свою ты силу не надейся. Послушай басню здесь о том, как больно лев за спесь наказан комаром. Вот что о том я слышал стороной. Сухое к комару явил презренье лев. Зло взяло комара, обиды не стерпев, собрался, поднялся комар на льва войною. Сам ратник, сам трубач пищит во всю гортань и вызывает льва на смертоносную брань. Льву смех, но наш комар не шутит, то с тылу, то в глаза, то в уши льву он трубит. И место высмотрев, и время луча, орлом на льва спустился, и льву в крестец всем жалом впился. Лев дрогнул и взмахнул хвостом на трубача. Увертлив наш комар, да он же и не трусит. Льву сел на самый лоб, и львину кровь сосет. Лев голову крутит, лев гривою трясет, но наш герой свое несет. То в нос забьется льву, то в ухо льва укусит. Вздурился лев, пристрашный поднял рев, скрежещет в ярости зубами, из земли он дерет когтями. От рыка грозного окружный лес дрожит, страх обнял всех зверей, все кроется, бежит, отколь у всех взялись ноги, как будто бы пришел потоп или пожар. И кто ж, комар, наделал столько всем тревоги? Рвался, метался лев, и, выбившись из сил, о землю грянулся и миру запросил. Насытил злость комар, льва жалует он миром, из Ахиллеса вдруг становится Амиром, и сам летит трубить свою победу по лесам.